Скупой рыцарь. Задуман в 1826 году, закончен в 1830 году. Впервые напечатан в первой книге пушкинского журнала «Современник» в 1836 году. Под заголовок Пушкина «Сцены из Ченстоновой трагикомедии» «The Covetous Knight» представляет собой мистификацию в творчестве английского писателя XVIII века Вильяма Ченстона. Во времена Пушкина его имя нередко писалось у нас Ченстон. Нет ничего похожего на пушкинскую трагедию. Вероятнее всего, эта ссылка на иностранный оригинал была сделана Пушкиным, чтобы парализовать возможные сплетни, будто в трагедии отражены тяжелые отношения самого поэта с его отцом, отличавшимся, как известно, скупостью. В действительности в «Скупом рыцаре» нет никаких автобиографических намеков. Основная тема «Скупого рыцаря», как и всех маленьких трагедий, психологическая. Анализ человеческой души, человеческих страстей, аффектов. Скупость, страсть к собиранию, накоплению денег и болезненное нежелание истратить из них хоть один грош показано Пушкиным и в ее разрушительном действии на психику человека, скупца, и в ее влиянии на семейные отношения, трагически искажаемые, извращаемые ею и, наконец, как результат — продукт определенной социально-исторической эпохи. Носителем этой страсти Пушкин, в отличие от всех своих предшественников и в первую очередь Шекспира, Шейлок и Мольера, Гарпагон, сделал не представителя третьего сословия, купца, буржуа, а барона, феодала, принадлежащего к господствующему классу, человека, для которого рыцарская честь, самоуважение и требование уважения к себе стоят на первом месте. Чтобы подчеркнуть это, а также и то, что скупость барона является именно страстью, болезненным аффектом, а не сухим расчетом, Пушкин вводит в свою пьесу рядом с бароном еще одного ростовщика, еврея Соломона, для которого, наоборот, накопление денег, бессовестное ростовщичество, является просто профессией, дающей возможность ему, представителю угнетенной тогда нации, жить и действовать в феодальном обществе. Скупость — любовь к деньгам в сознании рыцаря, барона, низкая, позорная страсть. Ростовщичество как средство накопления богатства — позорное занятие. Вот почему наедине с собой барон убеждает себя, что все его действия и все его чувства основываются не на страсти к деньгам, недостойной рыцаря, не на скупости, а на другой страсти, тоже губительной для окружающих, тоже преступной, но не такой низменной и позорной, а овеянной некоторым ореолом мрачной возвышенности, на непомерном властолюбии. Он убежден, что отказывает себе во всем необходимом, держит в нищете своего единственного сына, отягощает свою совесть преступлениями. Смотрите стихи об угрызениях совести в его монологе во второй картине. Все для того, чтобы сознавать свою громадную власть над миром. Что не подвластно мне, как некий демон, от сели править миром я могу. На свои несметные богатства он может купить все — женскую любовь, добродетель, бессонный труд, может выстроить дворцы, поработить себе искусство, вольный гений, может безнаказанно, чужими руками совершать любые злодейства. «Мне все послушно, я же ничему». Это власть скупого рыцаря, вернее, власть денег, которые он всю жизнь собирает и копит, существует для него только в потенции, в мечтах. В реальной жизни он никак не осуществляет ее. «Я выше всех желаний, я спокоен, я Знаю мощь мою, с меня довольна сего сознанья. На самом деле это все самообман старого барона, не говоря уже о том, что властолюбие, как всякая страсть, никогда не могло бы успокоиться на одном сознании своей мощи, а непременно стремилось бы к осуществлению этой мощи. Барон вовсе не так всемогущ, как он думает. От цели править миром я могу, лишь захочу воздвигнуться чертоги. Он мог бы все это сделать с помощью своего богатства, но он никогда не сможет захотеть. Он может открывать свои сундуки только для того, чтобы всыпать в них накопленное золото, но не для того, чтобы взять его оттуда. Он не царь, не владыка своих денег, а раб их. Прав его сын Альбер, который говорит об отношении его отца к деньгам. «О, мой отец не слуг и не друзей в них видит, а господ, и сам им служит. И как же служит? Как алжирский раб, как пес цепной». Правильность этой характеристики подтверждается и мучениями барона при мысли о судьбе накопленных им сокровищ после его смерти. Какое дело было бы властолюбцу до того, что будет с орудиями его власти, когда его самого уже не будет на свете? И странными болезненными ощущениями его, когда он отпирает свой сундук, напоминающими патологические чувства людей, в убийстве находящих приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож, приятно и страшно вместе. И последним воплем умирающего маньяка: «Ключи! Ключи мои!» Для барона его сын — наследник накопленных им богатств, его первый враг, так как он знает, что Альбер после его смерти разрушит дело всей его жизни, расточит, растратит все собранное им. Он ненавидит своего сына и желает ему смерти. Смотрите его вызов на поединок в третьей сцене. Альбер изображен в пьесе храбрым, сильным и добродушным молодым человеком. Он может отдать последнюю бутылку подаренного ему испанского вина больному кузнецу. Но скупость барона совершенно искажает и его характер. Альбер ненавидит отца, потому что тот держит его в нищете, не дает сыну возможности блистать на турнирах и на праздниках, заставляет унижаться перед ростовщиком. Он, не скрывая, ждет смерти отца. И если предложение Соломона «отравить барона» вызывает в нем такую бурную реакцию, то именно потому, что Соломон высказал мысль, которую Альбер гнал от себя и которой боялся. Смертельная вражда отца с сыном обнаруживается при встрече их у герцога, когда Альбер с радостью поднимает брошенную ему отцом перчатку. «Так и впился в нее когтями, изверг!» — с негодованием говорит герцог.